Глава 22. Удар и последствия. Работы мало, хлеб недешев, и платят плохо нам. Ирландцы давят тяжкой ношей. Пора, брат, по домам. Из народной поэзии. Маргарет проводили в гостиную, принявшую свой обычный упакованный облик. Из-за жары окна оставались полуоткрытыми, а стекла скрывались за венецианскими шторами, так что отраженный от мостовой угрюмый серый свет проникал в комнату и смешивался с зеленоватым верхним светом, отбрасывая на лицо Маргарет отвратительную фиолетовую тень. Хватило одного взгляда в зеркало, чтобы в этом убедиться. В ожидании она присела на диван, но никто не появлялся. Казалось, ветер то и дело доносил какой-то рокот, но ведь ветра не было. В следующее мгновение шум утихал, и воцарялась гнетущая тишина. Наконец в гостиную вошла Фанни. «Мама сейчас придет, мисс Хейл, а я по ее поручению передаю извинения. Возможно, вам известно, что брат привез рабочих из Ирландии, чем безмерно рассердил местное население. Можно подумать, он не имеет права принимать на фабрику кого захочет. Глупцы сами отказались работать, а теперь до такой степени запугали несчастных голодных ирландцев, что мы боимся выпустить их на улицу. Они попрятались на верхнем этаже фабрики и там же будут ночевать. Не то эти звери их разорвут. Сами не работают и другим не дают. Мама заботится об их пропитании, а Джон старается успокоить, потому что некоторые женщины уже плачут и просят вернуть их обратно. А вот и мама». Миссис Торнтон вошла с непреклонно суровым выражением лица, и Маргарет пожалела было, что явилась в столь неподходящее время. Но поскольку буквально на днях та сама предложила обращаться, если что-то понадобится для матушки, успокоилась. Ее короткое сообщение о цели визита миссис Торнтон выслушала, нахмурившись и плотно сжав губы. А когда Маргарет закончила, некоторое время молчала, потом вздрогнула и вдруг закричала. «Они уже у ворот! Фанни, скорее позови Джона с фабрики! Они сейчас сломают засов и ворвутся! Да шевелись ты!» В тот же момент гул толпы, к которому прислушивалась миссис Торнтон, вместо того, чтобы внимать словам Маргарет, раздался возле самой стены. Неумолимо нараставший шум уже слышался за деревянным ограждением, и вот невидимая толпа уже принялась бешено бросаться на ворота, время от времени отступая и наваливаясь с новой силой. В конце концов тени выдержали и закачались, как тростник на ветру. Женщины собрались возле окон, с ужасом взирая на представшее перед ними зрелище. Миссис Торнтон, все служанки, Маргарет со страхом, наблюдали за происходящим. Тут с воплями, словно за ней гнались разбойники, вернулась Фанни и рухнула на диван. Миссис Торнтон ждала сына, который все еще оставался на фабрике. Вот он вышел во двор, взглянул наверх на бледные испуганные лица, ободряюще улыбнулся и, заперев за собой дверь, попросил, чтобы кто-нибудь сошел вниз и впустил его в дом. Фанни в страхе задвинула засов. Миссис Торнтон сама отправилась вниз. Звуки знакомого уверенного голоса хозяина подействовали на разъяренную толпу, как запах крови на хищника. До этой минуты бунтовщики молча бросались на ворота. Но сейчас, услышав его спокойную речь, толпа буквально взревела. Даже миссис Торнтон побелела от страха. Сын же вошел следом за ней в гостиную с таким видом, словно только что услышал звук боевой трубы, с легким румянцем на щеках, с блеском в глазах и выражением гордого вызова на лице. Благородный красивый мужчина. Маргарет всегда боялась, что в минуту серьезного испытания самообладание подведет ее. Боялась проявить слабость и трусость. Однако сейчас, в момент настоящего, оправданного страха и непосредственной, близкой опасности, совсем забыла о себе и испытала лишь глубокое, почти болезненное сочувствие к человеку, в гордом одиночестве противостоявшему разъяренной стихии. Мистер Торнтон заговорил первым. «Прошу простить, мисс Хейл, вы оказались в нашем доме не в самый удачный момент. Боюсь, вам придется разделить с нами опасность». Затем, повернувшись к миссис Торнтон, он добавил. «Мама, Почему бы не перейти в дальние комнаты? Не уверен, что бунтовщики не проберутся в конюшню через Пиннерс Лейн. Но даже если этого не случится, в противоположной части дома вы будете в большей безопасности, чем здесь. И поторопитесь. Первой к выходу направилась Джейн, главная служанка, и все остальные потянулись за ней. Но тут миссис Торнтон твердо заявила: «Я останусь здесь. Где ты, там и я». Эвакуация действительно оказалась бесполезной. Толпа окружила территорию со всех сторон, и от хозяйственных построек доносился столь же угрожающий рев, как и от ворот. С воплями и стенаниями служанки поднялись на чердак, а мистер Торнтон лишь презрительно усмехнулся, глядя им вслед, и посмотрел на Маргарет, безмолвно застывшую у ближайшего к фабрике окна. Глаза ее возбужденно блестели, губы и щеки порозовели. Почувствовав взгляд, она обернулась и задала тревоживший ее вопрос. «А где сейчас несчастные приезжие рабочие? В здании фабрики?» «Да, я поместил их в небольшую комнату, что на верхней площадке черной лестницы. В случае нападения на главный вход велел бежать вниз и спасаться через запасную дверь. Но бунтовщикам нужны не они, им нужен я». «Когда подоспеют военные?» — спросила миссис Торнтон тихо, но вовсе не испуганно, как можно было ожидать. С тем же невозмутимым самообладанием, с каким делал все, хозяин достал часы и, что-то прикинув, в уме проговорил: «Предположим, Уильямс отправился в казармы сразу, как только я приказал, и не застрял в толпе. В таком случае минут через 20». «20 минут!» — воскликнула дама, и впервые в ее голос прорвался страх. «Немедленно закрой все окна, мама», — распорядился Торнтон. «Еще одного такого удара ворота не выдержат. Закройте и вы свое окно, мисс Хейл». Маргарет быстро захлопнула и закрыла на шпингалет окно, возле которого стояла. Потом бросилась на помощь миссис Торнтон, у которой так дрожали пальцы, что никак не удавалось справиться с механизмом. По какой-то причине на невидимой из дома улице вдруг воцарилась тишина. В тревоге миссис Торнтон посмотрела на сына, пытаясь прочитать на его лице объяснение этой зловещей неподвижности. Однако суровые черты не выражали ни надежды, ни страха, лишь презрительную гордость. Фанни приподнялась и спросила испуганным шепотом: «Ушли?» «Ну да», — усмехнулся брат. «Если бы. Послушай». В то же мгновение раздался один дружный напряженный вздох, скрипнуло медленно ломающееся дерево, взвизгнуло железо, и огромные тяжелые ворота рухнули. Фанни задрожала, шагнула к матери и без чувств упала ей на руки. Миссис Торнтон подхватила дочь, силой не столько тела, сколько духа, и унесла прочь. «Слава Богу!» – пробормотал мистер Торнтон им вслед. «Может, и вам тоже подняться наверх, мисс Хейл?» Губы Маргарет сложились в короткое «нет», но ответа он не услышал из-за топота множества ног под стенами дома и яростного рычания низких голосов, полных удовлетворения более страшного, чем недавние воинственные крики. «Потерпите», — проговорил мистер Торнтон, надеясь поддержать гостью. «Сожалею, что попали в наш хаос, но долго это не протянется. Еще несколько минут, и военные придут на помощь». «О, Господи!» – неожиданно воскликнула Маргарет. «Это же Бутчер! Узнаю лицо, хоть сейчас он и вне себя от ярости. Старается пробиться вперед. Смотрите, смотрите!» «Кто такой Бутчер?» – невозмутимо уточнил мистер Торнтон и подошел ближе к окну, чтобы получше рассмотреть знакомого Маргарет. Едва завидев хозяина, забастовщики взревели. Назвать этот звук нечеловеческим значит не сказать ничего. Наверное, так ревет ужасное чудовище, мучимое демоническим стремлением добраться до вожделенной жертвы. Мистер Торнтон на миг отпрянул, пораженный направленной на него мощью организованной ненависти, но тут же взял себя в руки. «Пусть покричат. Минут через 5. Надеюсь, от этих дружеских приветствий английских братьев по классу мои несчастные ирландцы не умирают от ужаса. Наберитесь мужества, мисс Хейл. Еще немного, и все закончится». «Не волнуйтесь за меня», — поспешила заверить его Маргарет. «Но зачем ждать 5 минут? Разве вы не можете успокоить этих безумцев? Горько и тяжело на них смотреть». «Скоро появятся военные и заставят их одуматься». «Одуматься? Но каким способом?» «Тем единственным, который может привести в чувство людей, превратившихся в диких зверей». В следующее мгновение выдержка изменила ему. «Нет, только не это. Они повернули к дверям фабрики». «Мистер Торнтон», — возбужденно заговорила Маргарет, дрожа от страстного возмущения. «Если вы не трус, немедленно спуститесь во двор. Выйдите и встаньте лицом к лицу с врагом, как подобает мужчине. Спасите ни в чем не повинных ирландцев, которых сами сюда заманили. Поговорите с рабочими по-человечески, с сочувствием и пониманием. Не позволяйте военным применить силу к обезумевшим беззащитным беднякам. Одного из них я знаю. Если обладаете мужеством и благородством, выйдите и поговорите по-мужски». Пока она буквально выплевывала гневные слова, мистер Торнтон не сводил с нее глаз, а когда замолчала, губы его изогнулись в презрительной усмешке. «Не сомневайтесь, я пойду. Вот только попрошу вас спуститься вниз и запереть за мной дверь на засов. Мать и сестра нуждаются в защите». «Ах, мистер Торнтон, право, не знаю. Возможно, я ошибаюсь, но...» Он не слушал. Быстро спустившись по лестнице, отпер входную дверь и вышел на крыльцо. Единственное, что оставалось Маргарет, это последовать за ним, задвинуть засов и с трепетом в сердце вернуться в гостиную, к дальнему окну. Мистер Торнтон стоял на крыльце. Маргарет поняла это по направлению сотен свирепых взглядов. Но ничего, кроме дикого, удовлетворенного бормотания толпы, слышно не было. Она распахнула окно. Многие из забастовщиков выглядели почти детьми, обозленными неразумными мальчишками. Но были и зрелые мужчины, поджарые, как голодные волки, в поисках добычи, с жестоким взглядом. Она понимала их чувства. Как и Бучер, эти люди оставили дома голодных детей, надеясь на победу в борьбе за прибавку к жалованию. И вдруг они узнали, что привезли ирландцев, готовых работать на условиях хозяина и отобрать у малюток последние крохи. Маргарет все это понимала, читала правду в безнадежном, отчаявшемся лице Бучера. Если бы мистер Торнтон обратился к людям с простыми словами, позволил услышать его голос, это было бы лучше каменного, полного презрения, враждебного молчания. Возможно, он уже заговорил. Гул голосов внезапно стих, превратившись в глухое животное урчание. Маргарет сорвала с головы шляпку и склонилась, чтобы что-нибудь услышать, но смогла лишь увидеть. Даже если мистер Торнтон и попытался что-то сказать, его слова утонули в новом приступе ярости. Он стоял, сложив руки на груди, неподвижный, как монумент, и бледный от подавленного волнения. А бунтовщики пытались напугать его, заставить поморщиться или хотя бы моргнуть, подстрекая друг друга к насилию. Маргарет интуитивно чувствовала, что спустя мгновение случится непоправимое. Первое же прикосновение спровоцирует взрыв. Среди сотен разъяренных мужчин и безрассудных мальчиков может оказаться в опасности жизнь даже такого обладателя несокрушимой выдержки и железной воли, как мистер Торнтон. Еще миг, и буря страстей сметет все границы, все барьеры разума, разрушит понимание последствий. В задних рядах парни уже наклонялись, чтобы снять тяжелые башмаки на деревянной подошве. Снаряды в любую минуту готовы к бою. Поняв, что сейчас начнется, Маргарет тихо вскрикнула и бросилась вниз по лестнице. С неожиданной силой отодвинув тяжелый засов, она широко распахнула дверь и в то же мгновение оказалась перед бурным мужским морем. Башмаки застыли в руках. На лицах, еще мгновение назад полных решимости, был написан простой вопрос. Что это значит? Между ними и их заклятым врагом встала женщина. Заговорить сразу она не смогла, но протянула, словно в мольбе, руки, выжидая, пока восстановится дыхание. Потом прохрипела: «О, только не применяйте силу! Он один, «А вас так много?» Слова ее не долетели до цели, но она почувствовала, как мистер Торнтон чуть отстранил ее и встал рядом. «Уходите!» Собрав все силы, выкрикнула Маргарет. «С минуты на минуту сюда явятся военные. Отступите мирно. Расходитесь по домам. Вы получите ответы на все свои жалобы, какими бы они ни оказались». «Ирландских подонков отправят обратно!» выкрикнул кто-то из толпы. «Никогда! Не дождетесь!» жестко ответил мистер Торнтон. Буря разразилась мгновенно. Рокот толпы заполнил воздух, но Маргарет не слышала ни звука. В ужасе смотрела на группу парней, заранее вооружившихся башмаками. Видела их жесты, представляла намерение и понимала цель. Еще миг, и человек, которого она вынудила встать лицом к лицу с озверевшей толпой, мог погибнуть. Думая лишь о том, как его спасти, она бросилась к нему и обхватила руками, закрыв собой. Однако, не меняя позы, он грубо ее оттолкнул и жестко приказал. «Уходите! Это место не для вас!» «Для меня!» — упрямо возразила Маргарет. «Вы не видели того, что видела я!» Если она надеялась, что принадлежность к женскому полу окажется щитом, если, зажмурившись, отвернулась от ужасного гнева этих людей, ожидая, что когда посмотрит вновь, они одумаются, остановятся, а потом отступят, то глубоко заблуждалась. Безумство зашло слишком далеко, чтобы внезапно рассеяться, и слишком далеко завело самых молодых из забастовщиков. Любой бунт возглавляют жестокие парни, склонные к свирепым играм и не задумывающиеся о кровавых последствиях. В воздухе просвистел башмак. Словно завороженная, Маргарет следила за его полетом. Снаряд не достиг цели. Ноги подкосились от страха, однако она не отступила, только спрятала лицо на плече мистера Торнтона, а потом обернулась и снова заговорила, стараясь произносить слова громко и отчетливо, чтобы услышали все. «Ради всего святого! Не оскверните свое дело насилием! Сами не ведаете, что творите!» Острый камень пролетел мимо, однако задел лоб и щеку. Из глаз посыпались искры. Не удержавшись, Маргарет упала мистеру Торнтону на грудь. Он успел разомкнуть руки, чтобы ее поддержать, и презрительно выкрикнул. «Прекрасно! Пытаетесь расправиться с невиновной, чужой в нашем городе женщиной. Сначала толпой нападаете на меня одного, а когда она просит ради вашей собственной безопасности проявить благоразумие, трусливо бросаетесь на нее. Молодцы!» Бунтовщики слушали молча, широко раскрыв не только глаза, но и рты. Казалось, струя темно-красной крови на бледном лице вырвала их из безумного транса. Те, кто стоял возле ворот, стыдливо вышли на улицу. В толпе наметилось движение к отступлению, и только один голос выкрикнул. «Камень предназначался тебе, но ты спрятался за женщиной!» Мистер Торнтон задрожал от гнева. Кровотечение привело Маргарет в чувство, хотя она плохо понимала, что происходит. Он бережно посадил ее на ступеньку, прислонив голову к перилам, и заботливо спросил. «Сможете немного побыть здесь?» Потом, не дожидаясь ответа, он медленно спустился с крыльца и направился прямо к толпе. «Что же, убейте меня, если такова ваша жестокая воля. Здесь меня некому прикрывать». Так что можете забить камнями до смерти. Вот только заставить меня изменить уже принятое решение вам все равно не удастся». Он остановился среди забастовщиков и сложил руки на груди, приняв ту же позу, в которой стоял на крыльце. Тем временем медленное движение к воротам уже началось. Такое же необъяснимое и, возможно, такое же слепое, как недавняя ярость. Вполне возможно, подействовало предупреждение о скором прибытии солдат или вид бледного приподнятого лица с закрытыми глазами, неподвижного и белого, как мрамор, с блестящими на длинных ресницах слезами и густой, медленной струей крови из раны. Даже самые отчаянные из бунтовщиков, в том числе и Бутчер, стушевались, хмуро попятились и, наконец, отступили на улицу, проклиная упрямого хозяина. а тот стоял неподвижно, все в той же гордой позе, и провожал толпу ледяным взглядом. Как только отступление сменилось бегством, чего и следовало ожидать, Торнтон бросился к Маргарет. Она попыталась встать сама, без помощи, и пробормотала с жалкой улыбкой. «Ничего страшного. Так, небольшая царапина. Да и случилось все так быстро. Ах, да чего я рада, что они ушли!» Она безудержно разрыдалась, но сочувствия от Торнтона не дождалась. Гнев его не только не утих, но теперь, когда непосредственная опасность миновала, стал еще очевиднее. Далекое бряцанье оружия возвестило о приближении отряда военных. Если бы толпа задержалась еще на 5 минут, то ощутила бы всю мощь закона и порядка. Мистер Торнтон надеялся, что бунтовщики увидят солдат и задумаются о своем чудесном избавлении. Пока размышлял, Маргарет пыталась устоять на ногах, но тут глаза ее снова закрылись, и он едва успел ее подхватить. «Мама! Фанни! Спускайтесь! Они ушли! А мисс Хейл ранена!» Распахнув дверь, крикнул Торнтон и направился в столовую, где бережно опустил гостью на диван и посмотрел в неподвижное белое лицо. Внезапно ощущение потери пронзило настолько остро, что, подчиняясь порыву, он быстро заговорил, не сдерживая боли. «О, Маргарет! Моя Маргарет! Никто не знает, как много ты для меня значишь! Лежишь, словно мертвая, и не знаешь, что только тебя я любил и люблю!» Его речь была невнятной, скорее стон, чем слова, а едва заслышав шаги, он устыдился собственной слабости и стремительно вскочил. Миссис Торнтон ничего, кроме излишней бледности и сурового выражения на лице сына, не заметила. «Мисс Хейл ранена, мама. Камнем царапнула по виску. Боюсь, она потеряла много крови». «Выглядит неважно. Бледная, как смерть», — встревожилась не на шутку миссис Торнтон. «Всего лишь обморок. После того, как ее ранило, она говорила со мной. Как можно спокойнее, чтобы не испугать матушку», произнес Торнтон, хотя далось ему это с огромным трудом. «Позови Джейн, пусть принесет все необходимое», распорядилась миссис Торнтон. «А сам немедленно отправляйся к своим ирландцам. Они так рыдают, словно обезумели от страха». Торнтон пошел исполнять поручение, но ноги отказывались слушаться, словно каждая тащила за собой камень. Позвал Джейн, позвал сестру. Маргарет нуждалась в женской заботе, и при воспоминании о том, как она вышла из дома и встала перед лицом опасности, сердце начало бешено колотиться. Неужели хотела спасти его? В тот момент он оттолкнул ее, заговорил грубо, так как не увидел ничего иного, кроме ненужного риска. К ирландцам Торнтон явился, переполненный мыслями о Маргарет, и с трудом заставил себя выслушать жалобы и успокоить измученных страхом людей. Они не хотели оставаться здесь и требовали немедленного возвращения домой. Хозяину пришлось выслушать ни в чем не повинных рабочих, объяснить свою позицию и доказать собственную правоту. Миссис Торнтон смочила виски Маргарет одеколоном. Как только спирт коснулся раны, которой ни госпожа, ни горничная до этого не видели, та открыла глаза, не понимая, где она и с кем. Темные круги вокруг глаз углубились, губы задрожали, и она снова потеряла сознание. «Рана глубокая, да и удар очень сильный», заключила миссис Торнтон. «Сможет ли кто-нибудь сходить за доктором?» «Только не я, мэм», отказалась Джейн в страхе, попятившись. «Эти разбойники сейчас повсюду. Надеюсь, ссадина окажется не настолько глубокой, как выглядит». «Не хочу рисковать. Бедняжку ранили в нашем доме. Если ты трусиха, Джейн, то я нет. Пойду сама». «О, мэм, позвольте отправить полицейского. Вон сколько их собралось. А еще и солдаты». «Но ты все равно боишься идти. Стыдно отнимать время своими поручениями. Пусть лучше ловят зачинщиков бунта. Ты не побоишься остаться дома и еще раз протереть мисс Хейл лоб и виски? Вернусь через 10 минут». «Разве Ханна не может сходить?» «Почему Ханна? Почему кто угодно, только не ты?» «Нет, Джейн, Если не пойдешь, придется отправиться мне». Первым делом миссис Торнтон зашла в ту комнату, где на кровати лежала Фанни. Дочь испуганно вскочила. «Ах, мама, как же ты меня испугала! Я решила, что в дом забрался какой-нибудь бандит». «Что за чушь? Все бандиты давно разошлись. Дом окружен военными. Когда надо, их не дождешься. А теперь ищут, чем бы заняться. Мисс Хейл лежит в столовой на диване. Ее серьезно ранили. Иду за доктором». «Нет, нет, мама, только не это. Они же тебя убьют». Фанни вцепилась в платье матери. Однако миссис Торнтон решительно вырвала подол. «Нельзя терять время, пока девочка не истекла кровью». «Кровь! Какой ужас! Как же ее ранили?» «Не знаю, не успела спросить. Спустись скорее, Фанни, и чем-нибудь помоги. С ней осталась Джейн. Надеюсь, рана не настолько серьезна, как кажется». Джейн струсила и отказалась выйти из дома. «А поскольку нет времени выслушивать отказы других служанок, то лучше схожу сама». «Ах, какое несчастье!» Со слезами пробормотала Фанни и пошла вниз, чтобы не сидеть в одиночестве, когда в доме страдания и кровь. Войдя в столовую и увидев мисс Хейл, она испуганно воскликнула. «О, Джейн, какая она белая! Как ее ранили! Неужели бросали камни в гостиную?» Маргарет действительно выглядела бледной и обессиленной, хотя чувства постепенно начали возвращаться. Она ощущала движение, прохладу одеколона, слышала приказ продолжать процедуру, но как только разговоры стихли, не смогла ни открыть глаза, ни попросить каплю воды. Так люди, впавшие в похожий на смерть транс, не способны пошевелиться или издать звук, чтобы каким-нибудь способом прервать подготовку к похоронам, в то время как сами сознают не только то, что происходит вокруг, но и цель преждевременных и опасных действий. Джейн обернулась, чтобы ответить на вопрос молодой госпожи. «Ничего бы не случилось, мисс. Останься она в гостиной или поднимись к нам. Мы прятались на чердаке и все прекрасно видели». «Где же она была?» уточнила Фанни, постепенно привыкая к бледности Маргарет и медленно подходя ближе. «На крыльце, рядом с господином», многозначительно ответила Джейн. «Рядом с Джоном, рядом с моим братом. Как же она туда попала?» «Не знаю, мисс», пожала плечами Джейн. «Сара? Что Сара?» поторопила горничную Фанни. Джейн принялась протирать лоб, явно не желая повторять слова Сары. «Так что же, Сара?» – настойчиво повторила Фанни. «Перестань изъясняться намеками. Я тебя не понимаю». «Хорошо, мисс, как пожелаете». Так вот, Сара стояла у правого окна и все видела. Это мисс Хейл обнимала хозяина на глазах у всей толпы. «Не верю», – решительно возразила Фанни. «Знаю, что она влюблена в моего брата. Это сразу заметно. И была бы счастлива выйти за него замуж. Вот только он никогда на ней не женится. Уж я-то уверена. И все равно не думаю, что мисс Хейл настолько бесстыдна, чтобы бросаться к нему с объятиями, да еще на людях». «Бедняжка, если она это сделала, то дорого заплатила. По-моему, удар вызвал такой сильный прилив крови к голове, что она уже не поправится. Вот, лежит как мертвая». «Ах, скорее бы мама вернулась!» воскликнула Фанни, заламывая руки. «Мне еще ни разу не приходилось оставаться в комнате с мертвецом». «Подождите, мисс, она еще жива. Смотрите, веки дрожат, а по щекам текут слезы. Поговорите с ней, мисс Фанни». «Вам лучше?» спросила та дрожащим голосом. Не последовало ни ответа, ни малейшего знака, хотя, несмотря на общую бледность, губы слегка порозовели. В этот момент в гостиную поспешно вошла в сопровождении доктора, миссис Торнтон. «Как она?» Маргарет открыла подернутые туманом глаза и сонно посмотрела перед собой. «Вам лучше, дорогая? Доктор Лоу окажет вам помощь». Миссис Торнтон говорила громко и отчетливо, как будто обращалась к глухой. Маргарет попыталась приподняться, инстинктивно прикрыв рану роскошными волосами, и очень медленно и тихо проговорила. «Уже лучше. А было неважно». Она позволила доктору сжать запястье и сосчитать пульс, а когда тот попросил позволения осмотреть рану на лбу, густо покраснела и взглянула на Джейн, словно стеснялась ее больше, чем мистера Лоу. «Думаю, ничего страшного. Мне уже лучше. Да и домой пора». «Только после того, как обработаю и перевяжу ссадину. А потом вам придется еще немного отдохнуть». Маргарет быстро села и позволила выполнить все необходимые процедуры. «А теперь, прошу вас, позвольте мне уйти. Надеюсь, мама не заметит. Рана ведь под волосами, правда?» «Конечно, совершенно не видно». «Но вам нельзя идти», — нетерпеливо вмешалась миссис Торнтон. «Вы слишком слабы». «Я должна», — решительно возразила Маргарет. «Подумайте о маме. Если дома что-нибудь узнают, к тому же я не могу оставаться здесь. Пожалуйста, нельзя ли вызвать Кэп?» «У вас жар и слабость», — заметил доктор Лоу. «Это все от того, что здесь очень душно». «Воздух и дом. Вот все, что нужно», — взмолилась Маргарет. «Склонен поверить», — доктор вопросительно посмотрел на миссис Торнтон. «Если ее матушка и в самом деле настолько больна, как вы говорили мне по дороге, то слухи о бунте и опоздании дочери могут подействовать крайне отрицательно. Рана не глубока. Если слуги все еще боятся выйти на улицу, я сам найду Кэп». «О, спасибо!» – горячо поблагодарила Маргарет. «Мне сразу станет лучше. Воздух этой комнаты приводит в отчаяние». Она откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. Фанни вызвала матушку в коридор и поведала нечто такое, что заставило миссис Торнтон тут же согласиться с отъездом мисс Хейл. Не то чтобы она полностью поверила рассказу дочери, однако простилась весьма сдержанно. Доктор Лоу вернулся в кэбе. «Если позволите, мисс Хейл, я провожу вас до дома. На улицах еще не совсем спокойно». Маргарет уже настолько окрепла, что, не желая пугать родителей, поспешила избавиться и от Кэба, и от мистера Лоу, немного не доехав до Крамптона. Дальше этой ближайшей цели она не заглядывала. Забыть безобразный сон о сказанных в свой адрес гадких словах она не могла, но могла отложить переживания до полного выздоровления. Да, сейчас она еще слишком слаба, и разум искал опору в непосредственных фактах, чтобы снова не угаснуть в отвратительном обмороке.